Глава третья. Вырваться из Аркана мне удалось лишь через полтора часа, и ради этого пришлось втихомолку намекнуть Вайросу, что я пока плохо контролирую свой защитный дар, а с утра перенесла довольно серьезное потрясение, из-за чего могу вспылить в любой момент, поэтому мне сейчас лучше не город осматривать, а вернуться домой и хорошенько отдохнуть. «Ты живешь в доме рода?» — глянул он испытующе, и я укоризненно улыбнулась в ответ. «В комнате номер два, но идти нужно в кабинет». «Знаю», — сообщил он с легкой ехицей, объявил публике, что я устала, поэтому ухожу отдыхать, и открыл путь. Не такой молниеносный и неощутимый, какой получался у Танрада, и это заставило меня понимающе фыркнуть. Местные невесты явно разбирались, кого нужно хватать на турнирах, потому и не обращали внимания ни на неудобную работу моего учителя, ни на его привередливый характер. «Спасибо, Рес». Оказывается, лорд Архивариус вовсе не подшивал в папке секретные документы и не стирал пыль с сундуков и сейфов, а спокойно сидел в своем кресле, и я немедленно направилась к нему. «Угадай, что мне хочется сейчас сделать?» «Поцеловать дарованного тебе святой матерью жениха?» — веселился он. А в серых глазах плыла осенняя горечь застарелой боли. «Чуть позже. За полтора часа я успела понять, что он вполне мог и не водить меня в Саркан. Но хотел снять со своей шеи тяжесть решения, которое положено делать двоим, а он принял в одиночку. Сначала испытаю на тебе новый щит, который придумала за время нашей разлуки. «Давай поменяем эти действия местами», — с надеждой произнес Танрад. И внезапно мне стало так легко, как не было с того момента, как уехала Луизиена. Или еще дольше. А он уже стоял рядом, притягивая меня к себе пока осторожно, и оставалось лишь улыбнуться в ответ и постараться не покраснеть. Все-таки целоваться при свидетелях мне пока не приходилось». В какой момент исчез Вайрос, я так и не поняла, да и не до него вдруг стало. Неожиданно в мире нашлось место, где мне было так же спокойно и тепло, как в надежном коконе родительской любви и защиты, окружавшем меня когда-то очень давно. В те тихие, уютные вечера, когда я сидела у камина между родителями, и отец негромко читал мне на ночь добрую сказку. «Вилли», — шепнул в ухо внезапно ставший родным голос. — Ты не против перенести нашу свадьбу? — На осенний турнир я тебя не пущу. Вмиг вспомнилась мне толпа стройных остроумных красавцев всех мастей, постепенно набившаяся в зал встреч. — Не дай боги, Танраду не удастся оказаться в числе победителей. — А разве тебе нужен турнир? — тихо засмеялся он. «Ты теперь и так знаешь все мои секреты». «Не нужен», — согласилась я и тотчас вспомнила про свои тайны. «Но у меня тоже найдется, чем тебя удивить. И не забудь, что я великодушно простила тебе все интриги. Отпусти меня на 5 минут». «Не хочется», — шепнул маг и коварно предложил сделку. «Пока не согласишься ускорить свадебный ритуал». «А разве я еще не согласилась?» Лукаво изумилась я и деланно запечалилась. «Хотя твое предложение весьма подозрительно. Обычно как раз женихи стараются погулять подольше». «Я похож на такого вертопраха?» Неподдельно возмутился Рот и нехотя разжал руки. «Ладно, давай свои тайны. Но смотри, ровно 5 минут». Мне и самой не хотелось от него уходить, да обязательность, одно из главных качеств моего характера, толкала в спину упорнее надзирателя. Пришлось вставать с кресла, где я удобно сидела на коленях жениха, оправлять растрепавшиеся волосы и все быстрее брести на второй этаж. Даже с моим опытом преображения в Эвелину Бенро 5 минут — это очень мало. Но захочешь — успеешь. Тем более, что мне не нужно было причесываться. Челка и локоны мелко завитого парика жемчужно-белого цвета надежно скрыли лоб и виски. Побольше белой пудры на лицо, особой светлой туши на ресницы и брови, бледно-голубые тени вокруг глаз и сиреневая помада. Накинула свободное, почти бесформенное платье с высоким воротом, зато в ярких, алых и желтых маках, так любимых невзрачной Эвелиной, за способность прекрасно отвлекать на себя внимание клиентов, желавших рассмотреть ответы на свои вопросы в глазах советчицы. Каплю духов на парик, мятный леденец в рот и вперед, навстречу судьбе. Танроду уже надоело сидеть в кабинете, и он ожидал меня в распахнутых дверях столовой. Но заметил не сразу. Эвелина Бенро носила туфли на мягкой подошве и умела ходить бесшумно. «Добрый день, милорд», — пролепетала я притворно сладеньким кошачьим голоском. «Позвольте представиться». И смолкла, рассмотрев потрясенный взгляд расширившихся глаз лорда-дознавателя. Сделала в полном молчании еще несколько шагов, остановилась и, чувствуя, как холодеют пальцы, неуверенно осведомилась. «Мы знакомы, милорд?» «Кто же в Тагервелле не знает Эвелину Бенро?» С иронией усмехнулся Танрад, и мне стало совсем холодно и пусто, словно летний день мгновенно превратился в дождливый вечер поздней осени. Я опустилась на ступеньку, обняв плечи руками, чтобы унять внезапно напавшую дрожь, и тихо пробормотала. 10 лет назад, убежав среди ночи из дома, я пришла за советом к Луизиене Бенро. Она спрятала меня и вскоре признала племянницей. Потом попросила матушку Мелисанту, и меня записали в воспитанницы Добруинского монастыря Святой Матери. Почти 10 лет я жила двойной жизнью. По большим и малым праздникам в монастыре, в остальное время в салоне. Работала и копила деньги на свой дом, и была почти довольна жизнью. Оставалось собрать совсем немного. Но появился он, герцог Беддина, откуда-то прознал про тайные визиты Ангельены и потребовал помощи. Пришлось бежать. Дальше говорить я не могла. Слезы катились по лицу все сильнее, смывая пудру и капая на несчастные маки грязным дождем. Да и о чем еще я могла бы рассказать, если он и сам все видел? «Вели». Танрад осторожно сел рядом, крепко прижал меня к себе и вытер платком щеки. «Но неужели за столько лет никто не заподозрил?» «Луизиена гениальна!» — с невольной гордостью всхлипнула я. «Она хорошо разбирается в людях и помогает только хорошим, и все они потом помогают ей. Первый раз меня окрасила женщина, которая всю жизнь проработала гримером в Императорском театре. Ее уже нет». Но пудру и помаду я покупаю только ту, которую рекомендовала она. «Тогда я понимаю, почему ни разу не поймал ни Луизиену, ни тебя», — невесело признался Танрад. «Оказывается, против меня была шайка профессиональных мошенников». «Ты можешь посадить меня в тюрьму или сдать суду магистров», — тотчас напряглась я. «Но не смей называть нас жуликами. Да, мы хитрили там, где нельзя было ничего сделать законным путем, но никогда не помогали подлецам и бандитам». «Тссс, прости, я так шучу от потрясения». Танрад встал и уверенно поднял меня на руки. «Идем, ты сейчас умоешься, а я сожгу этот парик и платье в знаменитых маках. Кстати, ты знаешь, что твоя преемница носит точно такое?» «Рот!» — не удержалась я и погладила его по щеке. «Не нужно ничего жечь. Лучше хорошо спрятать до тех пор, пока Гилли не освободится от проклятой помолвки. Ты же еще не придумал, как ей помочь?» «Пока нет, но вот теперь, кажется, начал появляться план», — задумался маг, опустил меня на пол моей собственной комнаты и нежно скомандовал. «Иди. Эвелина должна исчезнуть. Мне не хочется чувствовать себя нарушителем имперских законов». «Это он, разумеется, шутил», — рассуждала я, торопливо смывая всего несколько минут назад созданную личину. «Хотя доля правды есть в любой шутке. Ведь некоторые из наказанных нами подлецов имели наглость жаловаться, обнаружив пропажу украденного, которое уже считали своим. Но насчет свадьбы говорил серьезно, и в этом я с ним полностью согласна. Ведь неважно, каким путем приходит к человеку понимание, что его затерявшаяся половинка наконец-то нашлась. Иногда медленно и трудно, преодолевая сомнения и препятствия, а бывает свалится на голову лавиной, одним махом снося все прежние намерения и планы. Главное, оно уже пришло, и нужно вцепляться в него всем, чем можешь, и держать, не отпуская. Удача ведь такая ненадежная и пугливая штука. Поэтому, наскоро причесав волосы и накинув прихваченное в попыхах платье, я поспешила туда, где ждала только что обретенное мной счастье. По пути обдумывая способы устройства немедленных свадеб и мысленно перебирая известных мне людей, которые могут помочь в решении таких задач. Танрад сидел у окна за столом и что-то быстро писал на маленьких листочках для магической почты. И я не стала заглядывать в его секреты. Просто присела рядом на стул, прислонила голову к его плечу и закрыла глаза, наслаждаясь собственной смелостью и безнаказанностью такого простого, но откровенного жеста. «Вели!» — мгновенно обернулся маг, обхватил меня за плечи и тихо выдохнул. «Никогда бы не поверил! Ведь совершенно не похожи! И волосы! Ведь были свои, а не парик!» «Краска!» — пояснила я, не открывая глаза. «И зелье, от которого волосы велись. Знаешь, мне самой пока не верится в то, о чем я хочу сказать, но это чистая правда. Впрочем, ты же знаешь. Еще в обед я собиралась присмотреться к тебе за эти 3 месяца и потом уже сделать выбор. Но эти наивные могини, так обиженные твоим отказом, что-то сдвинули в моей душе, как к ширму. И теперь я больше не собираюсь ни думать, ни ждать. Свадьба будет сегодня, и лучше, если мы еще некоторое время сохраним это в тайне. Поэтому у меня есть вопрос. Ты согласен?» «Вели!» На несколько минут мой лорд позабыл про умение говорить. Зато мне стало предельно ясно. Он думает так же, как и я, и тоже не хочет больше пить горькое вино одиночества. «Конечно же! Разве ты еще сомневаешься? Но позабочусь обо всем сам. Ты пока отдохни». «Приговор принимаю. Но требую последнее слово и последнее желание. Свидание с родственниками, самыми близкими». Вовремя вспомнила я правила имперского суда. «Позволено», — помолчав, принял решение Танрад и испытующе заглянул мне в глаза. «Так о чем ты хотела рассказать суду? И кто именно твои родственники?» «Я хотела напомнить, что ты выбрал не могиню и не монашку. За 10 лет я стала больше Эвелиной, чем Вильеной, и не намерена терять эту свою половину. Не из-за собственных прихотей или капризов. Просто у Эвелины много преданных друзей среди самых честных и благородных жителей Тагервелла Империи. И им ее исчезновение доставит настоящую боль. Ну а самые близкие родственники у меня — матушка Мелисанта и мадам Луизьена Бенро». «Но она же...» Магистр неверяще смотрел на меня, не зная, правильно ли понял последние слова. «Разве она жива?» «И здорова, и счастлива. Луизьена нашла мужчину своей мечты», — с улыбкой подтвердила я. «И было бы величайшей неблагодарностью выйти замуж втайне от нее. Тем более, что Луизьена умеет хранить тайны не хуже гномьего банка». «В этом я не сомневаюсь», — усмехнулся Танрад. «И где она живет?» «Не знаю. Сейчас напишу и спрошу. Но ответ будет не сразу. Письмо к ней идет не напрямую». «Целая шпионская сеть», — озадаченно покрутил головой мой избранник, задумчиво глядя, как я пишу всего несколько слов и вкладываю листок в золотую шкатулку. «И не все письма пойдут через магическую почту». Угадала я ход его мыслей. «Некоторые передадут на словах или с оказией. Слишком много людей хотело бы ее найти, Не все поверили легенде о перевернувшейся лодке. «Я тоже не сразу поверил», — признался маг, с неохотой возвращая меня на мой стул. «Но 2 года ни слуху, ни духу. Да и ты исправно носила траур. И во владение салоном вступила без сомнений». «Я выкупила его у тетушки. Она тоже не накопила на этом ремесле золотых гор. Да и помогала не только мне. Почти каждый месяц определяла к хорошим людям то сирот, то обманутых белошвеек». Вздохнула я и снова устроила голову у него на плече. «Ведь писать ему это не мешает?» «А потом?» «Пришлось срочно продавать салон и приобретать Глоэн. Вот сейчас даже вспомнить страшно, что я могла бы его не купить, а ведь почти уже выбрала заброшенный постоялый двор в западном предгорье». «Серьезно?» «Куда уж». Танрад снова бросил стело и вцепился в меня так крепко, что дыхание перехватило. «Это действительно страшно, Вели», — опомнился Рот лишь, когда я начала задыхаться от жарких поцелуев. «Хотя мне хватило и того раза, когда ты сбежала. С тех пор я знал, что никогда не отпущу. Но ты имеешь дар все перевернуть вверх ногами. Просто ты никогда не умел отчетливо объяснять свои действия», — вздохнула я. «И вообще, выглядел очень подозрительно». «А Кэрден, наоборот, до сих пор не доверяет тебе». «Он больше ревнует», — засмеялась я. «Не может сообразить, что Гилли мне младшая сестра по несчастью, ведь ее тоже собрались продать ненавистному мужчине». В моей шкатулочке раздался сигнальный звон, и я поспешила ее открыть. Луизиена вполне могла ради осторожности использовать выцветающие чернила. «Ну, что там?» Сдерживая любопытство, отстранился Танрад, давая мне прочесть, но я подвинулась ближе. Какие уж тут тайны. «У Жанет через час», — было написано там, и понять это кроме меня могли только 2 человека. «Далеко это?» «Часовня Святой Матери на набережной», — пояснила я. «Но мне придется переодеться». «А мне?» «Тебя я проведу, но лучше бы в лечении какого-нибудь старичка или старушки». «Тогда пойдем из дома Кэрдена. Оттуда всего 1000 шагов», — решил Танрад и нехотя отодвинул меня от себя. «Иди переодевайся». И когда я уже поднималась по лестнице, вдруг тихо и напряженно спросил. «Вели, а до Саркана я тебе нравился?» На несколько мгновений мир вокруг замер и сузился до разделявших нас нескольких шагов. Вспыхнуло возмущением воспитанная монахинями леди Вильена, точно знавшая, как неприлично целомудренным девушкам признаваться в симпатии мужчинам, пока те не станут законными мужьями. И замерла в тревоге шпионка Эвелина Бенро, выслушавшая 100 историй о том, как в одночасье от недопонимания, недоговоренности и простой девичьей стеснительности рушились замки светлой любви и мосты счастья. С той самой минуты, как вышел на крыльцо моего дома босой и в расстегнутой рубахе, еле слышно пробормотала победившая Эвелина, заливаясь непривычно жарким румянцем. Грохнул упавший стул, и в тот же миг Танрад возник почти рядом, на соседней ступеньке. Потянул меня к себе, заглянул в лицо, и мы снова на несколько минут позабыли обо всем на свете. «Вели», — наконец прошептал он, опомнившись первым, — «тебе же нужно платье». «Успеем», — отмахнулась я, — «ведь праздновать будем не сегодня». «Посмотрим», — загадочно произнес Танрад и огорченно вздохнул. «Я должен написать еще несколько писем. Ты долго будешь переодеваться?» «5 минут», — честно сообщила я. «Так быстро писать я не умею», — неохотно отстранился он, и мне пришла в голову отличная мысль. «А я посижу около тебя». «Вели...» Мужские руки снова сомкнулись на моей талии, и лорд насмешливо выдохнул на ухо. «Это замечательная идея, но писать рядом с тобой мне не так-то легко». «Теперь я понимаю, на что намекала сестра Гелия», — опечалилась я, и жених начал тихо смеяться. «Ладно, ты меня уговорил. Буду одеваться 10 минут. Или поиграю с Кышем. Все, иди. Луизиана любит точность». И решительно ушла. Но не с первого раза. Похоже, Танраду понравилось, что у нас есть в запасе целый час. Как выяснилось вскоре, 10 минут даже маловато, чтобы запудрить горящие румянцем щеки, замазать бледной помадой припухшие губы и согнать с лица блаженное выражение. Зато потом я была вознаграждена потрясенным лицом Танрада, неожиданно для себя обнаружившего сидящую в уголке столовой монашенку со скромно опущенным взором и сложенными на коленях руками, перебирающими дешевые четки. Сдержать невольно скользнувшую на губы улыбку я не сумела, и, заметивший это лорд-дознаватель, тотчас двинулся ко мне. «Вильена!» «Нам пора идти», — предупреждающе выставила перед собой ладони. «Ты еще должен превратиться в старичка». Рот послушно кивнул, но в портал внес меня на руках, и хотя раньше мне всегда казалось слишком показным и откровенным подобное поведение влюбленных парочек, теперь я почему-то ничего не имела против.